Идущие по пути имеют свои недостатки и несовершенства. Каждый имеет, иначе не шли бы. Если бы считали они недостатки и проступки свои слишком тяжелыми и не дающими им права на то, чтобы идти к совершенству, не было бы идущих. Не идущий вперед погружается во тьму. Только два преступления пресекают путь – это предательство и оскорбление иерархии. Все остальное не может служить препятствием или предлогом к тому, чтобы прервать продвижение. Как же быть с недостатками, слабостями или пороками, которые мешают и временно будто бы побежденные снова поднимают голову? Даже смертельно раненый зверь делает последний прыжок, и кто же может сказать, где он, последний? Но, сделав прыжок, один или два, или несколько, зверь подыхает. Таким образом, можно отметить два рода проступков. Одни повторяются, уменьшаясь в силе, ослабевая и идя к полному прекращению. Другие, наоборот, с каждым разом усиливаются. При анализе каждого прежде всего надо понять, что это – затухание свойства или его разрастание. Если затухание, то можно порадоваться, что идет изживание негодного качества. Если рост, то надо прекратить питание, то есть не давать нехорошему качеству пищи ни мыслью, ни словом, ни делом, но главное – мыслью. Мысленно не питаясь, умрет. Одно только недопустимо – это считать себя настолько плохим, чтобы прервать путь. От любой тропинки зла можно повернуть к добру, и судьёю быть не может никто. Судья лишь один, тот, кто ведет и кто знает. Ответственность только перед ним, но не перед осудителями добровольными. В каждом проступке изливается накопленная раньше энергия и становится свободным тогда человек от давления прошлого. Тогда он сильнее, чем до. Использовать можно эти моменты для собирания сил, чтобы двигаться вновь. Упав, поднимались, чтобы снова идти.